Адалин Черно, Софи Вебер, присвоенная мужем сестры. Глава первая. Этот день не отличался ничем особенным. Я рано проснулась, собралась в университет, отсидела две пары и сбежала, чтобы провести несколько часов с Джамилем. Мы давно не виделись из-за праздников, соскучились друг по другу. Как только сажусь к нему в машину, он тут же набрасывается. Хочет поцеловать, но я не позволяю, отстраняюсь. Только обнять разрешаю, и все. Не думаю, что до свадьбы уместно что-то еще. «Ух», — выдает он. «И когда я смогу попросить твоей руки? Сил нет терпеть». «Скоро, Джамиль, скоро. Еще чуть-чуть. Траур по сестре вот-вот закончится, и тогда попросишь. Отец сейчас не в духе». «Не могу ждать. Хочу тебя, а ты ничего не позволяешь. Мы ведь все равно поженимся». «Марьям, ну когда?» — шепчет мне на ухо. Отстраняю его, а потом, сжалившись, говорю. «Давай сегодня, вечером. После ужина я отпрошусь у родителей камини и к тебе пойду. Заберешь меня на углу дома». Его взгляд загорается, губы растягиваются в улыбке, карие глаза светятся счастьем. И я тоже загораюсь идеей. Мы точно поженимся, как только Джамиль попросит моей руки. У отца нет причин отказать. И я очень хочу. Мы с Джамилем обо всем договорились. Как только я закончу университет, смогу пойти работать. С детьми мы спешить не будем, поживем в свое удовольствие. Домой возвращаюсь позже обычного. Задерживаюсь с любимым. Когда сидим в машине и обнимаемся, вообще теряем счет времени. Я в последний момент замечаю съехавшую блузку, поправляю, и дверь в квартиру распахивается. На пороге стоит отец. Разозленный чем-то, взгляд мечет молнии, а губы сжаты в тугую полоску. При виде меня он сужает взгляд и хмурит брови. Бросает взгляд на часы, затем на меня. Я туплю свой взгляд в пол тут же. Понимаю, что провинилась. «Где была?» «Я...» Задержали нас в университете. Один из одногруппников подрался, проводили воспитательную беседу. «Сброд», — презрительно выплевывает отец. Изначально он был против, чтобы я училась. Всячески противился этой идее, запрещал. Убедило его только то, что многие мои подруги шли в университет. В итоге он согласился, но с условием... «Ты, Марьям, эти мысли о работе и независимости брось. В дом мужа ты войдешь женщиной». Я тогда на все соглашалась, а теперь хотелось сбежать из-под его надзора. «Иди», — командует и кивает вглубь квартиры. Я быстро прошмыгиваю мимо него и закрываюсь в комнате. Слышу, как отец разговаривает на повышенных тонах. Затем до меня доносится глухой удар, и все стихает. Вообще все. А потом звучит тихий голос мамы. Внутри все сжимается. Я знаю, что папа никогда не поднимет на нее руку, но все равно хочется выйти и спросить, в чем дело. Правда, я все же не решаюсь. И только когда слышу хлопок двери, аккуратно приоткрываю дверь своей комнаты и выхожу. Маму нахожу на кухне. Она стоит у стола, поникнув. «Мам?» Она резко разворачивается. «Случилось что-то?» «Руки твоей попросили, доченька». «Как? Уже? Я ведь просила Джамиля повременить, подождать, пока я дам сигнал. Получается, он не выдержал? И поэтому отец сейчас так зол». «Иди к себе пока», — говорит мама. «Отцу пока лучше не попадаться на глаза». Скрываюсь в своей комнате, достаю мобильный и пишу сообщение Джамилю. «Я ведь просила подождать. Ничего сегодня не будет». Блокирую телефон и швыряю его в сторону. Я зла на него безумно. Рано было об этом говорить, по реакции отца вижу. Не готов он так быстро после первой дочери и вторую замуж выдавать. Я стараюсь заниматься, но то и дело думаю о том, что теперь. Отца долго нет, он как ушел, так и не возвращается. Облизится время ужина. Не помню, чтобы хотя бы раз папа не вернулся на ужин. Сегодняшний день не исключение. Папа возвращается через полчаса, и мама тут же командует выходить. Я как на плаху иду, честное слово. Хочется все-все Джамилю высказать. Как он мог вообще? Я сажусь с краю стола, опускаю взгляд в пол. Чувствую, что провинилась. Вообще в моей семье все проще, не так, как у других. Среди всех моих подружек я самая свободная, поэтому и отношения уже завела, познакомилась, влюбилась. Мы собирались рассказать все, но Лейла попала в ДТП и погибла. Папа был сам не свой. Мама лила слезы за старшей дочерью. Я просила Джамиля подождать, а он... Не прощу ему. Беру в руки вилку, кое-как ковыряю приготовленную мамой еду. Кусок в горло сейчас не лезет. «Скажи ей, Айдар». Я сглатываю, замираю с вилкой в руке. «Арслан потребовал тебя, Марьям», — произносит. Первые несколько секунд мне кажется, что я ослышалась. «Арслан? Но он ведь...» Я поднимаю голову и растерянно смотрю на отца. «Что значит «потребовал меня»?» — спрашиваю. «Он женат на Лейле. Был». «Лейлы больше нет», — сухо говорит отец. «А теперь Арслан хочет жениться на тебе». Шокированно смотрю на маму, ища поддержки, но она лишь кивает. «У него есть такое право», — объясняет. «Сараратный брак, Марьям. Он требует его». «Откажите», — говорю решительно. «Это ведь не закон, обычаи, которые мы не обязаны со...» «Тихо», — грозно произносит отец. Я вздрагиваю, так и не договорив. «Замуж за него ты пойдешь, Марьям. Выхода другого у нас нет. Мы с ним сделку заключили в бизнесе. Если он ее расторгнет, мы по миру пойдем. «Он приедет завтра», — говорит мама. «Заберет тебя к себе».